Типы призывов. Различают следующие типы призывов. Альтернативные призывы. Используя альтернативный призыв, мы ставим собеседника в ситуацию ограниченного, но добровольного выбора из двух возможностей, объектов или фактов в форме «или-или». Позитивная цель альтернативных призывов – ограничение в интересах обоих собеседников спектра возможных ответов, чтобы можно было сфокусировать разговор на каком-то конкретном предмете. Негативная цель – сформулировать неверную альтернативу, чтобы любой ответ собеседника придал разговору невыгодное для него направление. Призывы с элементом внушения. Призывы наводящего характера предназначены для того, чтобы донести до собеседника какую-либо идею или намеренно внушить ему что-либо, притом так, чтобы он не успел это осознать. Позитивная цель таких призывов – повторное обсуждение ответа, логически вытекающего из разговора, с намерением усилить его воздействие. Негативные цели проявляются в искусственном подстегивании течения беседы при помощи несоответствующих действительности утверждений, запрещенных приемов, недопустимых обобщений и утрированных преувеличений. Призывы-уловки. Призывы-уловки часто являются двухуровневыми. Собеседник полагает, что разговор ведется на одну тему до того момента, пока второй уровень или подтекст остается скрытым. Риторические призывы. Такие призывы сформулированы по законам риторики и, как риторические вопросы, не требуют ответа. Позитивная цель состоит в том, чтобы при помощи повтора подчеркнуть ответ оппонента, будь он однозначный, многозначный или уклончивый. В отличие от призывов наводящего характера, здесь не требуется ответ собеседника. Риторические призывы еще раз подчеркивают сказанное. Негативная цель состоит в стремлении высказать циничное или провокационное замечание, чтобы смутить собеседника и вызвать у него чувство неловкости. Встречный призыв. Этим термином мы обозначаем одну из реакций на призыв собеседника. Такие призывы играют позитивную роль, если один из участников разговора хочет связать призыв с контекстом, уточнить цель предыдущего обращения, уточнить контекст. То есть позитивные встречные обращения призваны подтвердить уже высказанный призыв или еще раз подчеркнуть намерение собеседника. Негативные цели таких призывов обнаруживаются, если призыв собеседника заставляет оправдываться, содержит ложное утверждение, касающееся личных качеств, компетентности или компании, повышает напряженность ситуации и вызывает стресс. На свете существует множество глупых призывов. К ним относятся, например, и встречные призывы. При обсуждении нежелательных для вас тем откажитесь от встречных призывов и используйте высказывания, содержащие оценку. Призывы, повышающие мотивацию. В данном случае речь идет о суммировании всех возможных стимулов, выраженных в форме высказывания и оказывающих влияние на поступки того, кому они обращены. Мотивирование или похвала часто становятся темой разговора. Такая формулировка призыва дает возможность побуждать к действию или создавать ситуацию, которая вызовет нужную ответную реакцию. Позитивные цели призывов, повышающих мотивацию, это вовлечение партнера в дискуссию или мотивация собеседника для того, чтобы он внес свой вклад в обсуждение темы. Негативные цели, демотивирование, связаны с ироничными или циничными высказываниями, попытками дискредитировать или спровоцировать собеседника, насмехаясь над ним. Шокирующие и провокационные призывы. Шокирующие или провокационные призывы содержат требование или побудительный стимул, причину или нечто раздражающее, что вызывает внезапную и необдуманную реакцию собеседника. Провокации, сдобренные юмором, служат важным терапевтическим средством. Позитивные цели подобных призывов связаны с необходимостью прекратить дискуссию, зашедшую в тупик, или отреагировать на неожиданные высказывания собеседника и внезапное изменение направления разговора. Негативные цели проявляются в личных нападках, провоцирующих высказываниях или откровенном нарушении норм вежливости. Контролирующие или подтверждающие призывы. Эти призывы служат для контроля достигнутых договоренностей, их одобрения или подтверждения. Позитивными целями контролирующих призывов является закрепление консенсуса, достигнутого при обсуждении главных или промежуточных тем, напоминание участникам разговора о главной цели. Негативные цели характерны для таких ситуаций, когда между собеседниками возникают противоречия и нужно поэтапно подвести партнера к заключению соглашения. Сократовские призывы. Зеленая улица для утвердительных призывов. Этот прием был частью метода преподавания древнегреческого философа Сократа, который последовательно задавал ученикам ряд вопросов, подводя таким образом своих воспитанников к важному выводу, который они делали самостоятельно. Итак, собеседник, отвечающий на вопросы, приходит к нужному выводу, открывая тем самым для себя ранее недоступную истину, либо его постепенно подводят к такой позиции, которая допускает только один логичный ответ. Позитивные цели сократовских призывов – сделать так, чтобы собеседник, давая ответы, пришел к пониманию истин, которые не мог постичь ранее. Негативные цели подобных призывов проявляются в стремлении с помощью призывов, которые собеседник воспринимает как нейтральные, завести его в интеллектуальный тупик. Карикатурные, утрированные призывы. Карикатурные призывы смешны, преувеличены, утрированы. Позитивными целями карикатурных призывов является стремление, используя иронию, заставить собеседника уточнить или дополнить свое высказывание. Негативные цели проявляются в том, чтобы высмеять слова собеседника с помощью ироничных, циничных или саркастических комментариев. Конкретизирующие призывы. Конкретизация – это более детальное, подробное определение или разъяснение положения вещей, ситуации или эмоционального состояния при помощи ответной реакции на обращенные к собеседнику призывы. Их позитивная цель состоит в том, чтобы конкретизировать высказывание, сделать его более понятным или сформулировать окончательный вывод. Негативная цель конкретизирующих призывов заключается в стремлении показать, что собеседник в своих высказываниях учитывает влияние и последствия только своих идей или доказать, что он просто говорит вздор. Интроспективные и оценочные призывы. Данный тип призывов предполагает самонаблюдение и самооценку, а также раскрытие психических и эмоциональных процессов. Отвечая на призыв, собеседник познает себя, происходит его эмоциональное самораскрытие. Одновременно с использованием таких призывов связана попытка узнать личные оценки, гипотезы и мнения собеседника. Информационные призывы. Данный тип призывов помогает добыть факты. Позитивные цели заключаются в призыве, обращенном к собеседнику с целью установить факты. При этом тот, кто обращается с призывом, не располагает этой информацией или она недостаточно точна. Негативные цели состоят в том, что собеседник обращается с призывом дать уже известную ему информацию, тем самым создавая для себя преимущество в разговоре. Повествовательные и описательные призывы. Такой призыв требует от собеседника взять на себя роль рассказчика или стороннего наблюдателя, описывающего какие-либо процессы или события. Позитивные цели подразумевают отражение событий или реконструкцию происходящего с точки зрения участника или присутствующего. Негативные – использование наводящих формулировок, имеющих целью внушить наличие у собеседника определенных недостатков или чувство вины. Призывы-сценарии. С помощью призывов-сценариев собеседник может выстроить гипотетическую последовательность фиктивных событий. Задается предположительная ситуация, не связанная с реальностью, в которой якобы действует оппонент. Позитивная, терапевтическая роль призывов-сценариев состоит в снятии психологических барьеров или в требовании к собеседнику изменить свою точку зрения, что даст ему возможность иначе оценить ситуацию или личные качества другого человека. Негативная цель, связанная с намерением подтолкнуть собеседника к таким умозаключениям, чтобы он, реагируя на призыв, зашел в тупик или высказал отрицательные суждения о других людях. Призыв дать определение. Такой призыв требует от собеседника сужения некоего обобщенного понятия, уточнения его содержания или поиска эквивалента для группы высказываний. Позитивная целевая установка предполагает уточнение неоднозначных фактов, расплывчатых определений, имеющих разное толкование. Негативное проявляется в требовании к собеседнику дать точное определение термина. Призывы, увеличивающие взаимопонимание. Открытые призывы, концентрация на собеседнике. Подобные обращения содержат просьбу, требование к собеседнику дать дополнительные комментарии, пояснения или сделать выводы. Цель таких призывов – позволить собеседнику лидировать в дискуссии, в отличие от закрытых интерпретационных призывов. Интерпретационные призывы. Закрытые. Такие призывы требуют от собеседника уточнений, а также согласия с интерпретацией фактов или версий, приведенных оппонентом. Их цель состоит в том, чтобы собеседник высказал свое суждение. Призывы-мостики. Популярный прием, часто употребляющийся в форме вопроса, который помимо призыва содержит и какое-то утверждение, констатацию фактов или даже оскорбление. Это развернутое высказывание фокусирует внимание собеседника на ответной реакции, а дискуссия начинает вестись вокруг содержания призыва. Позитивная цель таких призывов, так же как и призывов, повышающих мотивацию, состоит в утверждении положительного настроя беседы. Негативная цель проявляется в использовании отрицательных высказываний, при этом происходит обращение к собеседнику с призывом, не относящимся к обсуждаемой теме. Призывы-фильтры. Эти призывы фильтруют или отбирают темы разговора и фокусируют внимание на определенном моменте, аспекте или высказывании. Их функция – ограничение тематики и содержание дискуссии определенными рамками. Позитивная цель в данном случае – сузить круг обсуждаемых тем или пресечь пространные рассуждения собеседника. Негативная цель состоит в том, чтобы направлять разговор в нужное русло, не оставляя возможности собеседнику проявить красноречие. Призывы, выражающие удивление или сомнение. Подобные призывы выражают удивление или ставят под сомнение сказанное, либо требуют от собеседника пояснить ход мыслей. Позитивная цель – стимулирование собеседника к продолжению дискуссии. Негативная цель – насмешливое комментирование сказанного. Психологические призывы. Психологические призывы обращаются к опыту сознательных, бессознательных, подсознательных действий и моделей поведения собеседника. Они заставляют описывать действия и их причины, личные поведенческие реакции или объяснять различные изменения в поведении. Позитивная цель таких призывов заключается в том, чтобы придать сказанному большую эмоциональность. Негативная цель состоит в том, чтобы осознанно подогреть накал эмоций собеседника, заставив его тем самым оправдываться. Дифференцирующие призывы. Дифференцирующие призывы требуют от собеседника однозначного и точного указания отличий двух или нескольких сходных слов, понятий и выражений. Многозначность слов и особенности их употребления выступают здесь на первый план. Эти открытые призывы отличаются от определительных призывов, где при ответе требуется дать точное определение, тем, что в данном случае достаточно описания или объяснения своими словами. Их позитивная цель состоит в выяснении значений терминов, а негативная – в попытке заставить собеседника отвечать на сложные для непрофессионалов вопросы. Призывы, связанные с восприятием и самоанализом. Это призывы, которые повторно привлекают внимание к высказываниям собеседника и предлагают ему вновь проанализировать и оценить то, что он сказал. Одновременно такие призывы сигнализируют об особом интересе к более подробному обсуждению данной темы. Их позитивная цель – побудить собеседника еще раз задуматься. Негативная оборачивается открытой конфронтацией или проявляется в бескомпромиссной оценке обсуждаемой темы. Призывы связки. Эти призывы построены на переносе высказываний из одной тематической области в другие. Одновременно возможен перенос выводов, сделанных по одной теме, на другие области. Позитивная цель в данном случае заключается в нейтральном переводе разговора с одной темы на другую или установлении логических связей между темами. Негативная выражается в переносе негативного опыта из одной сферы в другую или переводе разговора на неприятную для собеседника тему. Вы прослушали аудиокнигу «Искусство словесной атаки». Надеюсь, вы приятно провели время. В завершении прошу вас взять лист бумаги и по памяти записать, какие существуют виды призывов. Прошу также придумать несколько примеров для каждого вида призывов. Напоминаю, что искусство ведения дискуссии требует тренировки. Поэтому тренируйтесь!